полутемной каморке, служившей Волгину чем-то вроде кабинета, собирались члены штаба и командиры четырех отрядов, на которые были разделены все боевики организации. — Почему нет Галитиса? — спросил кто-то Волгина. — Его пока не будет, товарищи. Он выполняет важные задания, о котором я не могу ничего сказать вам сейчас. Галитис, один из пяти членов штаба, пользовался правом свободного выхода из зоны и часто бывал на работах за пределами лагеря. Доцент университета в прошлом, прекрасно говоривший на немецком языке, Галитис попал в разведку лишь в 1941 году, когда ушел из Риги добровольцем Красной армии. Кроме того, Галитис был замечательным механиком, и его часто посылали для различной работы в город по специальным запросам предприятий или частных лиц. Но была в деятельности Галитиса и еще одна сторона, о которой знал только Волгин. «Давайте, друзья, доложите, как проходит проверка вновь прибывших людей», — сказал Волгин. Глава четвертая. Старшая дочь генерала Вилкса Индра подошла к отцу и, заглянув в глаза, сказала: «Я знаю, отец, что не имею права об этом спрашивать, но ты мне скажи одно. Как Сережа? Тебе известно о нем?» Арвид Янович взял ее за плечи. «Допустим», — сказал он. «И как он?» Вилкс вздохнул. «Трудно ему, дочка, трудно. Сережа устал. Он ничего не сообщает об этом, но где-то между строк его сообщений я чувствую, как тяжело ему сейчас. Ты понимаешь, ему словно Антею надо бы прикоснуться к родной земле, набраться от нее сил. Но я не могу ему этого позволить. А впрочем, он и сам бы не смог себе разрешить такое. Вот еще немного осталось». «Я понимаю, отец. Жалко, что ты не можешь ему написать, как все мы любим его и ждем домой». Генерал улыбнулся. «Ну уж это мы как-нибудь ему сообщим. Придется мне использовать свое служебное положение». На следующий день он срочно вызвал подполковника Климова. «Важное сообщение от Януса, Климов», — сказал Арвид Янович. «Он передает, что интересующий нас груз прибыл в Пилаву. Крейсер «Тюрингия» сумел прорвать все заслоны и вывез материалы из Норвегии. Предполагается, что немцы попробуют доставить весь груз вглубь Германии через Польшу. Ознакомьтесь вот с этими документами и давайте вместе подумаем, как помешать фрицам осуществить их планы. Располагайтесь поудобнее и думайте. Я вас оставлю минут на 20». Арвид Янович протянул Климову папку, которую просматривал перед его приходом, и вышел из кабинета. Когда он вернулся, Климов стоял посреди комнаты с блокнотом в руках и чертил в нем карандашом замысловатые фигурки. Папка с документами была закрыта и лежала на столе генерала. — Надумали, Алексей Николаевич? — веселым голосом спросил Вилкс. — Вижу, вижу, какие-то идеи вас посетили. Климов улыбнулся. «Какие уж там идеи, Арвид Янович. Есть тут, правда, некоторые соображения. Не знаю, как вы посмотрите». «Ты давай выкладывай, выкладывай, скромник», — переходя на «ты», заговорил Арвид Янович. «Из сообщений Януса ясно, что разгрузка крейсера «Тюрингия» будет производиться в морском порту Кёнигсберг. Исходя из этого, можно использовать группу Портнова, Волгина и Галитиса для организации диверсии. Отправить в небо крейсер вместе с грузом. Контроль за исполнением можно возложить на Януса». «Его вы стараетесь загружать как можно меньше», — сказал Арвид Янович. «Не забывайте, что он работает не только на ваше отделение». «Не забываем, Арвид Янович. Так вот, об этом варианте. Нет слов, он эффектен, но есть здесь одно «но». Вы имеете в виду техническую документацию? Конечно. Мне кажется, что ее-то нет смысла отправлять в небо. Вы совершенно правы. Но и рисковать нельзя. Материалы ни в коем случае не должны уйти в Германию. А кроме того, на документацию могут покушаться и другие. Понимаю, Арвид Янович. Что вы надумали еще? Ведь первый вариант может провалиться по независящим от нас обстоятельствам. Мне думается, что груз немцы будут отправлять по сухопутью. Для авиации это сложно, да и ненадежен сейчас воздушный маршрут. В этом случае необходимо связаться с польскими товарищами, подкрепить их нашей группой, которую в нужный момент выбросим по воздуху. Кого-то из наших людей в Восточной Пруссии можно подключить для связи с польскими партизанами и выброшенной группой. В этом варианте уже не имеет смысла идти на уничтожение всего груза. Ведь за группой все равно будем посылать самолет. Значит, понимаю вас, Климов. Давайте разрабатывать оба варианта. Не позднее, чем завтра, вы представите мне развернутый план обеих операций. Посоветуйтесь с коллегами из своего отделения, поломайте голову над вариантами, а завтра с утра жду вас здесь. Документы возьмите с собой. Арвид Янович взял в руки папку со стола и протянул ее Климову. Это еще не все. Как протекает операция по выяснению графика движения транспортов с никелем? Янус передает, что никакого графика нет. Поясните. Выход каждого судна из Турку в Кёнигсберг намечается в произвольное время, без всякой системы. Совсем не в духе немцев. Научились. Раз нет графика, Янусу придется передавать информацию по каждому судну. Это сложно, сказал генерал. Конечно, согласился Климов. Поэтому он предупредил, что возможны случаи, когда суда с никелем проскочит в Кёнигсберг. А пока Янус сообщил выход на Турку очередного судна. Моряков информировали? Разумеется, моряки ждут. Глава 5. Все разошлись по одному, соблюдая осторожность. Степан Волгин решил сходить в пятый блок и узнать, как идет работа по подготовке потайного хранилища для оружия. Они с большим трудом доставали его, готовясь в решающий момент в бою завоевать свободу. Когда Волгин пересекал Аппельплац, он обернулся и увидел Гайлитиса, быстрыми шагами идущего от ворот лагеря. «Ищет меня», — подумал Степан, незаметно сбавив шаг. Гайлитис слегка изменил направление своего движения, так, чтобы пройти рядом с товарищем. Когда они поравнялись, Гайлитис, негромко, не глядя в сторону Степана, сказал: «Вернись к себе, важный разговор есть», и скрылся за соседним бараком. Степан прошел Аппельплац до конца, заглянул все-таки в пятый блок, но не стал заниматься тем, для чего шел туда. Минут через 15 начальник штаба Свободной Родины был уже в своей каморке. Гайлитис ждал его там. — Что случилось? — тревожно спросил Степан. — Слушай, надо во что бы то ни стало сделать так, чтобы наши люди попали на разгрузку крейсера «Тюрингия», который сейчас следует морским каналам из Пилау в порт. Надо так сделать. Это приказ оттуда. И Галитис многозначительно повел глазами в потолок. Степан неопределенно хмыкнул. Попробовать можно. Ты же сам знаешь, что это не всегда зависит от нас. А что дальше? Пока это все. Дополнительно сообщат. Главное, чтобы наши люди попали на разгрузку крейсера «Тюрингия». Мне дали понять, что задание это величайшей важности. Опасная игра Хорста. Глава 1. Кёнигсберг готовился к Рождеству. Невеселым было оно в этом году. 44-й год развеял иллюзии большинства немцев. Немного осталось тех, кто верил в возможность иного поворота войны, в новое оружие, в раздоры между членами антигитлеровской коалиции и непогрешимый гений своего фюрера. Все заманчивее становилась мысль о сепаратном мире с Англией и Соединенными Штатами Америки, и верные слуги Гитлера снова подумывали о бомбе для своего вождя.